Глава 16. Завтрак был просто шикарный. Анна приготовила фруктовый салат. Я принес из нашего снежного чуланчика на крыше яйца и йогурты. Срок годности у яиц все равно подходил к концу, поэтому мы, не мучаясь угрызениями совести, слопали сразу по 4 штуки. Жаль, что пирушка проходила без Дэйва. У нас даже был свежий хлеб. На чьей-то кухне мы нашли хлебопечку. Хлеб слегка не пропекся, но мы все равно его слопали. По-моему, Мини даже брала добавку. Несколько часов подряд мы играли в монополию, пытаясь отвлечься. Кстати, играли на самые настоящие деньги, которые находили в квартирах. Уж не знаю, сколько у нас их было. Мы просто набили деньги в большой пакет. Может, 100 000 или больше. Хоть Мини с завидным постоянством оказывалась акулой, мы все равно отлично провели время. Мини скупала все, что видела. Анна предусмотрительно копила деньги, а я отсиживался на полях шанс и общественная казна. Но такая стратегия мне почти ничего не приносила. Когда Анна купила Бродвей, я попытался остановиться там, заранее представив, как буду изображать страдания по поводу необходимости платить ей аренду. Однако покусился на один из отелей Мини и в итоге вылетел из игры. Еще несколько часов я осматривал квартиры на 57 и 58 этажах. В глубине души я понимал, что намеренно избегаю квартиры 59С, которая приснилась мне. Наяву я пока был не готов вернуться туда. В одной из квартир, под огромной двуспальной кроватью, я нашел пластиковый чемоданчик, набитый наркотиками, белым порошком, пакетиками с веществом, напоминающим кристаллики соли, и несколькими маленькими голубыми таблетками. Может, Дэй в курсе, что со всем этим обычно делают? Минни и Анна, когда я показал им свою находку, отреагировали со смесью любопытства и удивления. «Чемоданчик я оставил на стойке бара». «Сбрось эту дрянь с крыши», — сказала Анна. «Зачем?» «А нам она зачем? Ты что, собираешься пробовать наркотики?» «Нет, конечно», — ответил я, а про себя подумал. «Сейчас нет, но лет через 10, если ничего не изменится, все может быть». И сам вздрогнул от этой мысли. «Пусть лучше рядом будут друзья, этого вполне достаточно». «Так выбрось эту дурь, нам не нужны наркотики!» «А если использовать их как лекарство?» — спросил я. «Вдруг кто-то из нас получит серьезную травму и придется вправлять вывих, например?» «А что, ты умеешь вправлять вывихи?» — подключилась к разговору Мини. «Да ничего он не умеет, а если бы и умел, как ты собираешься рассчитывать дозу, а? Джесс, просто возьми и выброси их!» Я посмотрел на чемоданчик, взвешивая все за и против. В итоге решил, что такая куча наркотиков может нам пригодиться, и покачал головой. Мы сможем их продать или обменять. Вполне возможно, найдутся люди, готовые в обмен отдать что-то нужное нам. Что, например? Пока не знаю, но мы ведь даже предположить не можем, что теперь ценится в этом мире. Я вот насобирал целый чемодан денег, а вдруг они теперь вообще не нужны? Больше никто ничего не сказал. Анна как-то незаметно ушла. Наверное, снова легла читать. «Я все же оставлю их на всякий случай», — сказал я самому себе. «Хотя бы до нашего ухода. Может, в далеком будущем они мне пригодятся. Может, друзья бросят меня. А может, окажется, что они мне не друзья. И тогда я останусь совсем один. Один во всем мире. Пусть в таком случае у меня будет право выбора». Несколько послеобеденных часов я провел на смотровых площадках, наблюдая за городом. В Бруклине что-то рвануло, но облако дыма очень быстро рассеялось. По улице пробежала группа людей, но я так и не понял, кто это, охотники или нормальные люди. А вдруг Дэйв тоже встретил их и попытался наладить контакт. Потом я поиграл сам с собой в теннис, отбивая мячик от стены. Вспомнился дом. Интересно, чем там занят отец? В Австралии, правда, еще раннее утро, но может он не спит и вспоминает обо мне, как я сейчас вспоминаю о нем. Раньше мне и в голову не приходило, что я смогу жить без отца, а ведь живу. Когда я спустился вниз, Анна с Мини над чем-то хохотали. Сразу стало как-то легче, вернулась надежда. «Я вот говорю Ане, что нам надо поработать над культурной программой». Мини стала посвящать меня в их тайны. Она улыбнулась, она снова стала сама собой и вроде бы забыла про наркотики. «Пошли в музей современного искусства», — предложил я. «Да ну, рисковать своим задом из-за какого-то Ван Гога или Орхола», — фыркнула Анна. Я стал складывать домик из карт и с удовольствием подыграл Анне. «А какой риск? Ты думаешь, тамошние экскурсоводы тоже превратились в охотников?» «Нет, просто как-то не хочется рисковать из-за искусства и всякой прочей билиберды. Лучше уж из-за еды, бензина, крыши над головой». «А как насчет домов знаменитостей?» «Ты про что, Мини? Ну почему бы не пройтись по домам всяких звезд, актеров, певиц, спортсменов?» «А что, классная идея!» — обрадовалась Анна. «А как мы узнаем адреса?» Я отвлекся от карточного домика и повернулся к Анне. «О да, идея лучше не бывает. Ты готова рисковать из-за чего угодно, только не из-за искусства?» Она покачала головой. «Нет, я не стану рисковать ни из-за искусства, ни из-за звезд, ни из-за чего подобного. Мы ведь просто мечтаем, чем заняться на Манхэттене, если уж он в полном нашем распоряжении. Если бы еще охотники куда-нибудь испарились, представляешь, сколько времени понадобится, чтобы облазить здесь все пентхаусы?» «Жизни не хватит, и скоро надоест», — сказала Мини. «Ну, денек можно этому посвятить», — заметил я, пытаясь выставить второй ярус карт. «Ладно, сменим тему. Какая группа самая великая в истории человечества?» — спросила Анна. «Мэйдэй?» — выпалила Мини. «Это еще кто? Какой-то чокнутый тайваньский бой-бенд?» — спросил я. «Ничего не чокнутый». Я вспомнил, что Мини уже упоминала про эту группу. «Радиохэд», — предложил я свой вариант. «А как насчет Битлз? Или они вне рейтинга?» — спросила Анна. «А я говорю, Радиохэд — величайшая группа всех времен и народов. У них даже состав не менялся со дня основания. Да что тут объяснять? А твой вариант?» «Не знаю». «Как не знаю, ты же сама спросила. Но если не считать всякую попсу, какие группы ты любишь?» «Мьюз?» «Ты серьезно? Они же вроде ударились в мормонство». «О, а правда, что у мормонов разрешено многоженство? Я бы вышла за богатенького мормона», — сказала Мини. «Чего-чего? А что такого? Мне бы не пришлось особо напрягаться, все бы делали другие жены». Анна повернулась и посмотрела на Мини. «Ты не хочешь быть единственной женой? А как же самоуважение?» «Да ну! Сейчас им вряд ли разрешают заводить по несколько жен. Это раньше так было. Оп, Анна, ты же говорила, что у тебя две матери». «А как они делят обязанности?» — спросила Мини. «Одна из них вместо отца?» «Кому это теперь интересно?» «Нам интересно». Я подошел к Анне и хотел взять за руку, но она отшатнулась. «А почему не должно быть интересно?» — спросила Мини. «Наверное, Анна думает, что больше их никогда не увидит». Мы молчали. Нужно было что-то сказать, но я представить не мог, как убедить Анну в том, что она снова встретится с семьей, поскольку сам в это слабо верил. «А вдруг Дэйв мормон?» «Мини, ты собралась замуж за Дэйва?» «Да нет, просто подумала». «По внешнему виду определила. Я думаю, он католик», — сказал я. «Ты уверен?» «Нет». «Я вообще ни в чем не уверен», — подумал я. И смел домик со стола. «Ну, с вариантов масса», — сказал я, глядя на большую туристическую карту Нью-Йорка, расстеленную на столе. «По домам звезд мы уже прошвырнулись. Куда дальше пойдем?» «В музей естественной истории», — предложила Анна. «Куда-куда?» «А почему нет? Чтобы спрятаться, просто отличное место. Зря вы так». Давно у Анны не было такой хитрой искорки в глазах. «А еще есть ратуша в Сити-Холл-парке, резиденция мэра, штаб-квартира полиции», — стал перечислять я, глядя на карту. «И остров Свободы», — добавила Анна. «И Централь», — начала была Мини и замолчала. «Упс, ошиблась». В любом случае, там было очень открытое место. Нам нужно здание с небольшим количеством входов-выходов. Только тогда мы будем в безопасности. «Интересно, а что бы предложил Дэйв?» — сказала Анна. И вдруг раздался голос Дэйва. «Федеральный резервный банк или Нью-Йоркскую фондовую биржу. Это настоящие крепости, защищенные от атак террористов». Дэйв улыбался во все 32 зуба. Девчонки радостно подскочили и бросились ему на шею. Меня Дэйв хотел было по-дружески толкнуть кулаком в плечо, но в последний момент передумал. «Что за резервный банк?» «Там хранят золотой запас», — сказал Дэйв, снимая куртку и садясь к столу. «Самое крупное золотохранилище в мире!» «Прикольно», — произнес я. «Что за резервный банк?» «Там хранят золотой запас», — сказал Дэйв, снимая куртку и садясь к столу. «Самое крупное золотохранилище в мире!» «Прикольно», — произнес я. После самостоятельной вылазки в город Дэйв казался выше, больше. «Только зачем нам золото?» «В смысле?» «Джесс, наверное, думает, что наркотики куда больше подойдут для обмена и продажи. Золото и деньги, по его мнению, утратили ценность», — ответила за меня Анна. «Да нет, но...» Я замолчал на полуслове. «Лучше закрыть эту тему». Повернулся к Дэйву и спросил, кого он встретил на улицах. «Никого?» «Как это никого?» «Так, никого», — повторил он, разуваясь. «А что же ты тогда видел?» «Машины, трупы, рухнувшие здания». Он говорил, а у меня, как в кино, прокручивались мои собственные воспоминания о походе в город. Это было кино о смерти и разрушении. «Снега было не особо много, а вот мусора и мокрого пепла полно». «Пепла?» — переспросила Мини. «Ну да, сгорело-то много всего», — стал объяснять Дэйв. «Помнишь кадры со взрывами башен-близнецов 11 сентября? А сколько пыли и грязи было на людях?» «Не особо». Зато мы с Анной прекрасно поняли, что Дэйв имеет в виду. В одной из квартир мы даже нашли фотографию башен в клубах пепла, дыма и пыли. Я снова вспомнил про квартиру 59С и будто наяву представил, как я стреляю в запертую дверь. Картинка вспыхнула у меня в мозгу, но всего на мгновение. «Так что, какой у нас план?» — спросила Анна. «Давайте обсудим варианты. Мы должны принять решение вместе», — сказал я. «Мы уходим отсюда». Анна посмотрела на Дэйва, но мне вдруг стало ясно, что ответить должен я. «Да, мы уходим». Дэйв кивнул. «Завтра?» Я отрицательно покачал головой. «Послезавтра. Нам нужно собраться, все подготовить, отдохнуть». По очереди посмотрел на каждого из ребят. «Мы уходим послезавтра?» Глава 17. Вечером Дэйв рассказывал, как провел в городе эти полтора дня. Рассказ получился скучный и монотонный, так что через какое-то время я ушел на крышу подышать воздухом. Что-то внутри мне подсказывало, что он просто сидел все это время где-то на лестнице и даже не высовывался наружу. Его рюкзак не стал меньше, не испачкался, будто он ничего не ел и ничего не доставал оттуда. Где были доказательства виденного? А если он врет нам, как ему вообще доверять? Не предаст ли он в самый важный момент? Я смотрел на ночной город, а в голове один за другим вспыхивали вопросы. Если уж я сомневаюсь в Дэйве, то насколько остальные доверяют мне? Готовы ли они остаться со мной до конца? С самого начала Дэйв был неофициальным вожаком нашей группы, но после выстрела в охотника все переменилось. Все больше и больше я чувствовал свою ответственность за друзей. Впервые я начал понимать, почему мама бросила нас с отцом. Возможно, ей оказалось не по силам нести бремя ответственности за нас. Не хватило уверенности в себе. Я устал постоянно сомневаться. Пора было принять решение. В абсолютной темноте на крыше небоскреба возникло странное чувство. Я выбрасывал сверху мусор и не мог избавиться от чувства, что одного за другим я сбрасываю с крыши своих друзей. Мешок за мешком падал в разинутую темную пасть разрушенного катка, а мне казалось, что сама мать-земля поглощает то, что не осилил человек, и что в один прекрасный день из этого мусора вырастет густой могучий лес, и белый медведь будет бродить по нему, как самый настоящий царь природы, а вокруг будут играть медвежата. Как же хотелось увидеть новую жизнь на месте разрушенного города, увидеть ту обновленную землю, про которую мы говорили. Я поднял последний мешок, но как-то неловко и чуть не упал с крыши вместе с ним, еле-еле поймав равновесие на самом краю. От страха мне стало нехорошо. Я сел, свесив ноги с крыши и вцепившись в ледяные перила ограждения. Интересно, что будет, если спрыгнуть? Что почувствуешь? Будет страшно? Сейчас страха высоты я не испытывал, потому что все равно не видел ничего дальше носков ботинок. Я чуть наклонился вперед. В лицо ударил ночной ветер. Интересно, я смогу парить, будто летающий змей? Интересно, а у ветра хватит силы унести меня? А может, просто отпустить руки, слегка отогнуться и броситься в пропасть? Я попытался засмеяться, но получился странный звук, больше похожий на всхлип. Неужели у меня хватит смелости на такое? Что же должно случиться для этого? Должны уйти мои друзья? Должна кончиться вода? Должно произойти то, с чем я не смогу жить? Я вспомнил убитого Дэйвом охотника, вспомнил паренька возле реки, закрытую дверь в квартире 59С. Пора было уходить, неважно, останутся друзья со мной или нет, пора было уходить, не только из небоскреба, из города. Я вытер слезы. Внутри прозвучало «Не смей!», но я поднялся и заревел в голос от обиды на мир, на тех, кто все это устроил. Я плакал, и мне становилось легче, жизнь возвращалась и... Свет! Луч света соседнего здания полоснул меня по глазам и исчез. Я стоял на высоте в 70 этажей, так что о природном источнике света и речи быть не могло. Я смотрел во все глаза, но больше ничего не замечал. Наверное, просто показалось. Такая короткая, незаметная вспышка. Тоненький лучик, прорезавший темноту ночи. Безлунной ночи. Я хотел было развернуться и уйти, как... Боковым зрением я снова заметил свет. Дрожащий луч от фонарика, пропавший так же быстро, как и в первый раз. Но теперь я был уверен, мне не показалось. Этот лучик говорил, что где-то есть жизнь. А свидетельством чего еще может быть свет в абсолютно темном здании в это время и в этом городе? Я оглянулся. Точно Дэйв решил меня разыграть. Но нет, на крыше никого не было, только я один. Перепрыгивая через две ступеньки, я спустился на 67-й этаж и подбежал к окну, напротив которого видел свет. Схватил бинокль и стал ждать. Мне было не по себе. Нашла какая-то необъяснимая тоска. Я ждал и ждал, а вдруг там есть кто-то такой же, как я? Я осматривал окно за окном в здании напротив. Может, бросить все и бежать, рассказать остальным? А если я уйду, и свет появится снова? Я вспомнил фильм Хичкока, в котором парню на инвалидной коляске показалось, что он видел убийство в одной из квартир. День за днем он сидел возле окна и смотрел, и видел в темноте убийцу, который следил за ним самим. А вдруг это охотник? Хочет выманить нас? Да нет, это точно другой выживший. Несколько часов я провел с биноклем, всматриваясь в темноту, и, наверное, заснул, потому что проснулся от холода, от того, что все тело затекло. Рядом сидела Анна. Может, это она разбудила меня? Было немного за полночь. В окне отражалось лицо Анны, нечетко размыто, будто лицо призрака. Света нигде не было, только темнота. Анна не спрашивала, что со мной, не спрашивала, что я здесь делал, а мне и не хотелось ничего рассказывать. Мы просто, молча сидели рядом, но мне казалось, что я могу читать ее мысли. «Нам действительно нужно уходить?» — наконец спросила она. Я не знал, что ответить. Я пока не решил даже для себя, не знал, как поступить. «Когда мы уйдем, все станет по-другому. Я знаю. Возможно, нам придется расстаться. Я знаю. Разделиться. Я знаю. Разойтись в разные стороны. Я знаю. В этот раз навсегда. У меня по щеке скатилась слеза. Я понимал, что она имеет в виду. Она заслужила полное право уйти и быть свободной, жить своей собственной жизнью, найти своего мистера Дарси или кто ей там больше по душе. А может, ее место рядом с Дэйвом? Может, они больше подходят друг другу? У них было что-то общее, а я был чужаком. И уже во второй раз за эту ночь я понял, что пора решаться. Я понимаю, что нам, возможно, придется разделиться, если мы уйдем отсюда. Но знаешь, если мы останемся, однажды наши дороги все равно разойдутся. Я проснусь, а тебя не будет, — сказал я. — Ты поймешь меня? — тихо спросила она. Я промолчал. Просто смотрел на ее красивое отражение в окне и не думал больше ни о чем. Встал, протянул Анне руку. «Пойдем, завтра наш последний день, и нужно провести его с пользой, для начала хотя бы выспаться». Глава 18. До ухода нужно было многое успеть. Во-первых, я хотел попрощаться с некоторыми уголками приютившего нас небоскреба, а во-вторых, я должен был пересилить страх и вернуться в квартиру 59С. Да, я буду скучать по нашему дому, но лишь по некоторым его уголкам. Пора было вставать и приниматься за дело, но так хотелось просто лежать, спать и ждать, пока нас найдут, пока все само собой вернется на круги своя. Завтрак стоял на столе. Я присел на матрас к Мини и тихонько позвал ее по имени, чтобы разбудить. Ели мы молча. В большой походный рюкзак я уложил смену одежды и запас еды на неделю. Засунул в боковые карманы два фонарика. Наш старый добрый динамо-фонарик и мощный надежный Мэг-Лайт. Аккумуляторы, два айпода, зубную щетку, пасту и мыло, небольшую аптечку, десяток зажигалок и коробков спичек. Патроны в пластмассовой коробочке. Пистолет положил на стол. Засуну его в карман перед уходом. Предварительно я достал магазин и высыпал на ладонь патроны, а потом один за другим вставил их обратно. Куртку и самые удобные вещи я повесил на спинку стула. Легкое, но довольно теплое одеяло свернул и пристегнул кверху рюкзака. Я был готов. На одном из столиков в ресторане мы свалили в кучу солнцезащитные очки, найденные в квартирах. Я примерил несколько штук и выбрал одни. Потом прошелся по другим тематическим столикам, с шапками, с верхней одеждой, с одеялами, с аккумуляторами, с изолентой, с оружием. Глядя на последний стол, я помянул Дэйва недобрым словом, но все же взял оттуда дробовик и самурайский меч. «А если мы встретим других людей?» «Ну, нормальных людей, как мы», — спросила Мини. «Узнаем, что знают они. Может, где-то есть лагерь», — ответил я. «Мы должны быть осторожны. Я думаю, лучше избегать встреч с людьми», — сказала Анна. «Ты имеешь в виду охотников?» «Охотников, само собой. Но мы же понятия не имеем, что творится вокруг. Мы ничего не знаем о выживших. Не знаем, что они за люди». Я думал об этом. Свет фонарика вчера ночью говорил о том, что в здании напротив могут быть выжившие. Вернее, они там точно есть, просто мы их не видим. Интересно, кто они? Что из себя представляют? Выжидать больше нет смысла. Пора действовать. Ты права, Анна. Осторожность не помешает. Наверное, нужно придумать несколько кодов, шифров. Например. Все трое сидели за столом и смотрели на меня так, будто я знаю ответы на все вопросы. Лучше бы они помогли мне сложить вещи. Для начала назначить ключевые места, пока у нас их два, этот небоскреб и лодочная пристань. Пусть будут пункт А и пункт Б, если вдруг мы попадем в ловушку или вынуждены будем разойтись. Можно просто крикнуть «Встретимся в пункте Б». «А название поинтереснее придумать нельзя?» — спросила Анна. «Твои предложения. Например, по именам дорогих нам людей». То есть наш небоскреб будет мистером Дарси, а пристань Джейн Остин? Анна пожала плечами. А почему нет? Ладно, тогда этот небоскреб мистер Дарси. Но уж нет, перебил меня Дэйв. Через 20 минут каждый из нас подготовил листочки с вариантами названий, и мы сложили их в большую вазу. В итоге для нашего небоскреба мы вытащили название «Дом» и единогласно приняли его, а вот для пристани мы с удивлением вытащили название «Опра». Но в авторстве никто не сознавался. Идентифицировать любителя «Опры» Уинфри по почерку тоже не получилось, хотя я подозревал Дэйва. «Итак, завтра мы отправляемся к лодочной пристани. К Опре!» — поправил меня Дэйв. «Ну да, к Опре. Дэйв, ты сказал, там есть машины вдоль. Сколько угодно. И они все заводятся, и мы можем выбрать. Именно так». «Отлично. Тогда мы можем поехать на север по 8-й авеню, которая на пересечении с 59-й улицей переходит в Централ Парк Вест, а потом выехать на 79-ю на западе». Дэйв кивнул. «Отлично», — сказал я. Я посмотрел на карту. Выбранный нами путь был далеко не самым коротким, но, по словам Дэйва, небоскреб компании Time Warner на площади Columbus Circle рухнул и перегородил проезд. «И что дальше? Мы найдем яхту или катер и поплывем в Австралию?» — съязвила Анна. Мини засмеялась. «В Бостон», — ответил Дэйв, — «мы будем идти вдоль берега. Может, на Лонг-Айленде или еще где-нибудь. Встретим других выживших». «О, Дэйв, спасибо, чуть не забыл бинокль». В боковой карман, где уже лежал пистолет, я засунул маленький, но мощный бинокль. «Итак, мы спустимся по Гудзону, обогнем Лонг-Айленд с юга и...» «А что, если на пристани будут охотники?» — спросила Мини. «Мини, нужно говорить Опра». «О, черт, забыла». Она встала, почесала голову и, глядя на меня, спросила: «Джесс, но если там будут охотники, что тогда? Нам ведь и здесь неплохо, да?» «Мини, там было пусто вчера», — вмешался Дэйв. «Это было вчера». Мини почти перешла на крик, хотя раньше всегда говорила тихо и спокойно. Ее доводы звучали вполне здраво. «А если там охотники, что мы тогда будем делать? Пойдем в пункт В, в пункт Г, в пункт Д. Вдруг мы уйдем отсюда, и окажется, что идти некуда. Нам нужно еще одно укрытие вроде этого. Какой-нибудь дом, здание повыше, чтобы спрятаться от них. Ну как вы не понимаете?» Я кивнул и вытащил из вазы еще один свернутый трубочкой листочек. «Первомай». Я показал его Мини, и она рассмеялась, хоть и была на взводе еще секунду назад. «Итак», — сказал я, глядя на карту, — «выбираем пункт С под кодовым названием Первомай. Это должно быть безопасное место. Какое, по-вашему, место самое безопасное в Нью-Йорке?» «На Манхэттене?» «Да, Дэйв». «Небоскреб, башня Трампа». «Серьезно? А что?» «Ну, просто еще вчера ты называл фондовую биржу и здание Федерального резерва. Они все надежные и безопасные». На карте я обвел кружками все три места. «Как насчет здания компании Вулфорф?» — спросил я, вспомнив, что видел этот большой небоскреб старой постройки недалеко от ратуши, во второй день нашего прибытия в Нью-Йорке. Он выглядел очень надежным. Построенным, как говорится, на века. «Далековато! Зато оттуда открывается отличный вид, и оно расположено в Нижнем Манхэттене». «Ну да, неплохой вариант», — сказал Дэйв. «Не хуже, чем здесь». 57 этажей», — прочитал я по карте. «Концертная площадка Мэдисон Сквер Гарден?» «Слишком открытое место, со слишком большим количеством входов и выходов», — объяснил я. «Универмаг, Барнис, круглосуточный шопинг, просто мечта». «Да уж, Анна, просто мечта», — сказали мы с Дэйвом в один голос и закатили глаза. Еще минут 10 мы выбирали варианты, но в итоге остановились на здании штаб-квартиры ООН. Оно-то и стало пунктом В под кодовым названием Первомай. Правда, до него было довольно далеко, и находилось оно в противоположной стороне от лодочной пристани. Но мы решили, что нам нужен запасной аэродром именно такого типа. Я обвел взглядом комнату радуги, ставшую нашим домом. Я наверняка буду скучать по этому месту. Посмотрел на наши уютные гнезда. Каждое отражало характер хозяина. Мы неплохо проводили здесь время. но уходить все равно придется. Так лучше сделать это, когда нам удобно и когда есть время на сборы. Дэйв перекладывал собранный им арсенал. Интересно, в Нью-Йорке действовали хоть какие-то ограничения на ношение и хранение оружия? Чуть ли не в каждой квартире и в большинстве офисов были тайники с огнестрельным оружием. За последние несколько дней я научился отлично обращаться со своим глоком. Заряжал, стрелял, взводил затвор практически с закрытыми глазами. Мы нашли несколько руководств пользователя к огнестрельному оружию. По словам Дэйва, он изучил их от корки до корки. Правда, когда я сам стал читать одну из них, заметил, что написанное там сильно отличается от точки зрения Дэйва. Глядя на меня, ребята тоже стали складывать вещи. Они подошли к этому вопросу не менее тщательно, чем я. Одежда, еда, вода, горючее, спички и зажигалки, аптечка, деньги, как минимум по 10 пачек сотенных долларовых купюр и по 1000 евро на каждого. Если путешествие вдоль побережья окажется удачным, если нас спасут, мы будем во всеоружии. Вдруг Мини, пораженная собственной догадкой, сказала: «А вы не думаете, что дождь мог его смыть? Вирус я имею в виду». «Вполне мог», — ответил я. «Или вирус мог погибнуть от холода. Но пока мы точно не знаем, лучше ничего не есть и не пить на улице. Вдруг пища или вода окажутся зараженными. Осторожность не помешает». «А как же быть?» «Ну, не знаю. Может, мыть еду водой из бутылок». «А зачем нам вообще нужно что-то брать с улицы? У нас ведь запасы еды на несколько месяцев, а то и лет. Всегда можно вернуться сюда и взять еще», — сказала Анна, сидевшая на краешке матраса. Повисла неловкая пауза. Интересно, Дэйв и Мини подумали о том же? Мы не собираемся возвращаться сюда. Пойду, в последний раз осмотрю квартиры, хотя бы до 59-го этажа. Может, мы пропустили что-то нужное, — сказал я. А пистолет зачем? — спросил Дэйв. Я остановился и посмотрел на увесистый пистолет в своей правой руке. А потом, не считая нужным давать объяснения, просто повернулся и вышел из ресторана. На 62-м этаже находилась квартира некоего Стюарта Хоппера. Я прочитал имя хозяина на счетах на кухонном столе. В последние дни я частенько сюда захаживал, пил сок из холодильника и читал Esquire и National Geographic, лежа на кожаном диване. Я зашел в квартиру, пересек кухню, почти целиком сделанную из нержавейки, и подошел к аквариуму. Сменил там часть воды, слил немного старой и долил свежей из бутылок. Когда рыбы успокоились, я насыпал им корма, сразу двойную порцию. В общем-то, только так я и мог попрощаться с местом своего обитания. Лишний пафос был ни к чему. Из квартиры Стюарта Хоппера я сразу пошел вниз. Сам не знаю почему, но дверь в квартиру 50S я решился открыть не сразу. Постоял, подождал. Пистолет так и оставался у меня в правой руке, но сил взвести затвор не было. Я готов был развернуться и уйти, поддаться страху, глупому, липкому, необъяснимому страху, который не давал пошевелиться. По лбу градом тек пот. Я решился. Пинком распахнул дверь в квартиру, стараясь смотреть только на то место, где раньше был замок. Я был почти уверен, что за дверью в коридоре стоит и ждет меня пожилой хозяин квартиры. Но ничего необычного не произошло. Ровно до тех пор, пока я не переступил порог. Тут случилось страшное дежавю. Я уже был в этой квартире, точно был. Я видел эту комнату и ходил по этим половицам, видел чучело животных, знал планировку. Я зашел в кабинет и посмотрел на стол, обитый зеленой кожей. В старинной машинке торчал лист бумаги. «Все мы писатели, мы пишем всегда и везде. Это моя история. У меня нет ничего, у меня есть все. Я совсем один». Именно эта квартира преследовала меня в ночных кошмарах. Именно про нее рассказывал Дэйв и предупреждал, что туда не стоит ходить. Глядя на изображение в рамках на стенах, я провел кончиком пальца по столешнице. В рамках были вырезки из старых газет, фото давно сошедших со сцены политиков, морские пейзажи. Палец собрал толстый слой пыли. Печатной машинкой пользовались совсем недавно. На некоторых клавишах пыли не было. Я вспомнил, как в тот день повернулся и пошел в следующую комнату. Теперь я стоял перед дверью, которая еще пару дней назад была заперта изнутри. Она все так же была закрыта, только ручка выбита выстрелом. Я потянулся к двери. «Не надо!» У меня за спиной стоял Дэйв. «Почему?» «Потому что ты не хочешь заходить туда!» «Я хочу знать, что там!» «Ты и так знаешь!» «Не знаю!» «Знаешь, Джесс, лучше уйти!» Я внимательно посмотрел на Дэйва. «Что я знаю? Что там, Дэйв?» «Ничего такого, на что стоит смотреть опять! Пойдем!» «Я хочу зайти!» «Не надо!» «Мне нужно знать!» «А мне забыть!» «А ты помнишь, что там?» «Помню! И не могу забыть!» «А ты помнишь тоннель, Джесс?» «Лучше не входи туда! Пойдем назад!» Я повернулся к Дэйву, но тот уже удалялся по коридору. Я вновь посмотрел на дверь, скрывавшую столько тайн, и понял, что Дэйв прав. Лучше не открывать ее. Я пошел по коридору за Дэйвом, за своим другом. Хотелось верить, что мы уйдем, а все страшные воспоминания окажутся за запертыми дверьми. Глава 19. Когда же прибудет помощь? Эти слова написал кто-то из нас жирным черным маркером на одном из окон ресторана через несколько дней после катастрофы. Тогда мы надеялись вот-вот увидеть в небе самолет или вертолет со спасателями. Я смотрел на надпись, а за черными буквами плыли с востока мрачные тучи. Хотелось верить, что семья Дэйва погибла быстро, без боли и страха, сразу же, как только посыпались бомбы. Дэйв верил, что родителям удалось спастись, и старался всеми способами ускорить наш уход из небоскреба. Уходить было страшно, но в то же время неизведанное манило нас. Утром Дэйв организовал урок стрельбы. Мы поднялись на крышу и перевели пару сотен патронов для Глока. Я попробовал было выстрелить из дробовика, но отдачей мне чуть не выбило плечо. Тренировка пошла на пользу. Мы почувствовали себя подготовленными к предстоящему дню. Прицелился, выстрелил, перезарядил. Прицелился, выстрелил, перезарядил. Я довел эти действия до автоматизма. Прицелился, выстрелил, перезарядил. Когда мы спускались с крыши, я не сводил глаз с Анны. Хотелось быть с ней рядом, но я знал, что мы никогда не будем так близки, как мне хочется. Мое сердце было разбито, а ее нет, но она не была в этом виновата. «Оружие нас не защитит», — сказала Анна, не обращаясь ни к кому конкретно, когда мы вернулись в ресторан. Она все еще не могла успокоиться после стрельбы. «Если охотников будет много, всех не перестреляешь. Пистолет пригодится только в одном случае. Он может избавить владельца от страшной смерти», — продолжила Анна. Я отложил Глок и взял книжку с комиксами. Интересно, почему Анна это сказала? Кому предназначались ее слова? Мне? Может, прочитала какую-нибудь серьезную книгу, и теперь ей в голову лезут мрачные мысли? Как-то мне не хотелось избавлять самого себя от страшной смерти. А может, мне было нужно, чтобы она отговорила меня от последнего шага, на который я уже почти решился? «Я уверен, мы точно найдем нормальных людей, когда поплывем по Гудзону. Как только мы уйдем отсюда, мы встретим других спасшихся». «А что, может, решимся пересечь Атлантику?» — сказала Анна довольно весело. «То есть ты собираешься домой? Думаешь, на лодке можно доплыть до Англии?» Она никак не отреагировала на мое ехидство. «Ты тоже читал эту книгу?» Я подумал, что ответить. «Ну, читал», — почти соврал я. «Книгу мне в детстве читал отец. В ней рассказывалось о подростке, который провел несколько месяцев на спасательной шлюпке вместе с бенгальским тигром, после того, как его родители погибли в кораблекрушении. «Слушайте, а ведь в тот день в Нью-Йорк должен был приехать президент, да?» — спросила Мини. «Ну и что?» — сказал Дэйв. «Просто интересно, а он тоже того?» «Сомневаюсь». «А остальные члены правительства?» «А что остальные?» «Ну, обычно на такой случай для всяких шишек предусмотрен бункер или специальный самолет», — сказала Мини. «А ты откуда знаешь?» Дэйв не дал Мини ответить на вопрос Анны. «Из компьютерных игр, книг, фильмов». «Они отлично готовят к концу света», — добавил я. «Да уж». «А если даже правительство живо и здорово, ну, сидят себе всякие министры и генералы в какой-нибудь скале с запасом еды на 100 лет, а нам-то с этого что? У нас от этого лампочки не загорятся, когда в генераторе кончится топливо», — сказал я. «В машинах на улицах полно топлива». Я прекрасно понимал, к чему ведет Анна. «Анна, мне надоело тягать канистры на эту верхотуру. Если ты не хочешь уходить, то...» «То можно найти где-нибудь в городе двухэтажный дом и жить там. Мы все равно знаем Нью-Йорк гораздо лучше, чем Бостон. Или любое другое место, куда мы можем доплыть. Почему не обосноваться в одном из таких уютных, кирпичных домов, как те, что показывают в сексе в большом городе?» «Ты просто выбираешь самый легкий путь», — сказал Дэйв. «Почему?» «Да потому что пора убираться с этого долбанного острова». «И рисковать при этом?» «Нужно узнать, что творится за его пределами. Или ты собралась тут сидеть до скончания веков? Мы должны выбраться отсюда и посмотреть, что творится в мире». «Дэйв прав», — сказал я. «Мы отправимся к Ло... Копре», — поправил меня Дэйв. Я вздохнул. «Завтра мы отправимся к Копре. А вообще, ну как верить в то, что правительство в порядке, армия в порядке, остальная Америка в порядке, если за столько времени здесь никто не объявился? В конце концов, мы же не в зоне отчуждения. Новому Орлеану тоже пришлось ждать помощи. Но здесь все по-другому, Дэйв. Прошло столько времени, а до сих пор тишина. Отец говорит, что власти способны только на две вещи — выкачивать деньги и убивать людей», — сказал Дэйв. «Почему нас никто не предупредил, не эвакуировал?» «Проглядели!» «Отличный ответ, Дэйв!» «Я уверен, они знали про атаку», — вмешалась Мини. «Самая крутая и богатая страна в мире! Самые крутые военные, и что? Никто ничего не знал!» «Мини, тебе снова мерещится ЦРУ?» — спросил я с улыбкой. Остальные тоже заулыбались. «А если охотника укусит комар, а потом укусит кого-нибудь из нас, мы заразимся?» «Мини, ну и фантазия у тебя», — сказал я. Но все равно стало не по себе. «Задашь эти вопросы чиновникам, когда они начнут вылезать из своих бункеров». Мы замолчали, думая каждый о своем. «Интересно, останемся ли мы друзьями и завтра? Как там моя семья? Все же до Австралии отсюда далеко. Может, с ними все в порядке? А вдруг автором всего этого кошмара Австралия тоже показалась удачным полигоном? Я представил, как отца с мачехой выгнали из дому, и они скитаются по улицам, а в нашей столовой обедают захватчики. А потом мне пришла в голову странная мысль. Мы ведь тоже рыскаем по чужим квартирам, едим чужую еду, носим чужую одежду. Так чем мы лучше?» За обедом все разговоры снова вертелись вокруг нашего ухода. Но мы больше ничего не планировали, просто болтали. Так было легче принять это решение. Где-то глубоко в душе я понимал, что готова даже Анна. Хоть она и говорит, что мы можем жить здесь месяцами, все же понимает, что чем меньше у нас еды и воды, тем опаснее наше положение, ведь рано или поздно придется спускаться все ниже и ниже. Друг за другом мы встали из-за стола. Дэйв пошел возиться с оружием, девчонки сели играть в монополию, а я улегся с книгой, про которую упомянула Анна, «Жизнь Пи». Отец читал мне ее лет 8 или 9, и это была последняя наша с ним книга, да и вообще, с тех пор мне никто не читал вслух. К 40-й странице мне страшно захотелось услышать голос отца, захотелось, чтобы мама спела мне колыбельную. Наверное, я не сумел скрыть своего состояния, потому что Анна и Мини спрятали игру, легли на матрасы и попросили меня почитать вслух. Я посмотрел на них, потом на Дэйва, который тоже отложил книгу «Современные карательные операции и борьба с повстанческим движением на Ближнем и Среднем Востоке», и кивнул. Дэйв налил себе колы и устроился на лежаке у восточного окна. «Итак, главный герой, подросток по имени Пи, остался один в океане. Сколько ему лет?» — спросил Дэйв. 16. «Ух ты, как нам!» — сказала Мини. «Да, как нам. Только он индиец, из Индии, а не индиец. У родителей был свой зоопарк, но они его продали, чтобы переехать в Канаду. Они взяли некоторых животных и сели на корабль, но по пути он затонул. Спастись удалось только Пи. И больше никому. Еще животным. В шлюпке вместе с ним оказались зебра, гиена, орангутанг и бенгальский тигр по кличке Ричард Паркер. А как зовут мартышку?» «Мини, мартышки и орангутанги — совсем разные обезьяны», — вмешалась Анна. «А по-моему, особой разницы нет. Обезьяна она и есть обезьяна», — сказала Мини. «Википедия вам в помощь», — пошутил Дэйв, и мы засмеялись. «Самку орангутанга зовут Апельсинка». Я прочитал вслух 50 страниц, а когда отложил книгу, все спали. Я выключил небольшой светильник, работающий от аккумулятора, и повернулся на другой бок. Дома, если не хотелось спать, я мысленно прокручивал всякие важные и не очень события из своей жизни и думал, что хотел бы изменить. Вспоминал, как я опозорился перед одноклассниками, или как на дне рождения у своего 5-летнего друга так смеялся, что намочил штаны. Вспомнил, как на отцовской машине врезался в забор, как украл в супермаркете пенал, как бросался сырыми яйцами в соседский дом, а меня поймали. Только сейчас мое отношение к этим событиям изменилось. Каждое из них стало мне дорого. Я стал вспоминать, как мы пришли в этот небоскреб, что мы здесь делали день за днем. И вдруг я понял, что я часть всего случившегося, что я тоже на войне. Понял, что я убийца и вор. Я брал чужое и убивал. И почти не чувствовал своей вины. «Спокойной ночи!» — прошептала в темноте Мини. «Спокойной ночи!» Глава 20. Утром все сели завтракать, а я все лежал и лежал, потому что никак не мог отойти от ночных кошмаров. Я с головой укрылся одеялами, свернулся калачиком и пытался забыть свои сны. Через щель в одеяле я видел, что Дэйв готов к выходу, даже пистолет зарядил. «Газ кончился», — сказала Анна. «Может, вскипятим от генератора электрочайник?» «В генераторе тоже пусто», — ответил Дэйв. «Слушай, а почему американцы называют бензин газолином? Ну вот газ вы называете газом, а бензин газолином». Еще некоторое время Анна с Дэйвом переругивались. Дэйв обвинял Анну в ненависти к американской культуре. Закончился спор тем, что Дэйв выдал: «И вообще, можешь больше не переживать по поводу Америки!» И замолчал. Вылезать из постели не хотелось. «Ну так какие у нас планы?» — не выдержала через час Анна. «Мы уходим сегодня или нет?» Мини не было слышно. Наверное, еще спит. Я посмотрел на двери в кухню, и впервые мне захотелось, чтобы оттуда появился кто-нибудь, кроме этих троих. Пусть даже охотник. «Да кто угодно, лишь бы...» «Ты уходишь с нами или остаешься?» — спросила Анна, присев ко мне на кровать. Я не ответил, делая вид, что сплю. Хотя прекрасно понимал, что Анна в мои хитрости не верит. Я устал, я не знал, как быть дальше, и меньше всего мне хотелось принимать сегодня важные решения. «Не веди себя как эгоист!» У меня горело лицо, дико болело горло. Неужели я схватил ангину? Я вдруг покрылся потом, сердце заколотилось, веки будто отекли. Но почему спасатели не могут найти меня сами? Почему нельзя остаться здесь еще на пару дней? «Мы все спланировали, подготовились, а ты начинаешь валять дурака. Между прочим, это была твоя идея». Анна поднялась и ушла в кухню. В тот день я так и не встал с постели. Ребята что-то там обсуждали. Складывали и перекладывали вещи. Время от времени кто-нибудь подходил ко мне, убеждал подняться. Но я не слушал их. Да пусть бы шли без меня, я прекрасно обойдусь без них. Да, я отлично обойдусь без них. Я поднялся, только когда стемнело, завернулся в одеяло. Ребят нигде не было, но по сумкам я понял, что они не ушли. Взяв из бара банку спрайта, я прямо в одеяле пошел в смотровую. Никого не хотелось видеть, пусть я эгоист, мне все равно. Горло страшно болело. Наверное, у меня и вправду ангина, а может, просто сдали нервы. Я посмотрел на запад, на юг и уселся на пол. Пил спрайт, смотрел и ждал. Казалось, я могу просидеть так бесконечно долго. Может, я тоже становлюсь охотником. На черном ночном небе ярко сияли звезды. Я вспомнил, что в школе ходил в походы, как жаркими летними ночами спал на улице в спальнике и считал падающие звезды. Чем чернее было небо, тем больше падало звезд. Оказалось, Нью-Йорк — самый темный город в мире. Когда-то он весь светился огнями, неоном, и бурлил жизнью даже ночью. А теперь повсюду простиралась темнота. Мир будто перевернулся с ног на голову, и черное небо стало землей, расцвеченная огнями земля — небом. А потом я увидел, как на западе, где-то за Гудзоном, где раскинулся штат Нью-Джерси, вспыхнуло огнями несколько зданий. Там был свет, электрический свет, самое прекрасное творение человеческого разума. Я не рыдал так искренне и без стеснения с тех пор, как ушла мама. Электрический свет, чудесный, яркий, он там, где люди. Я был готов уходить. Глава 21. «Нас ждет Нью-Джерси! Ура!» — завопил Дэйв. Мы проработали маршрут, обсудили все детали и были готовы к старту. На катере мы пересечем Гудзон, а оттуда до района, где горит свет, всего пара кварталов. Представляете, мы придем туда, а там все в порядке, — сказал я. И все в курсе, что случилось, и все в курсе, что делать дальше, и у них есть самолеты. Со смехом, просто потому что не могли не смеяться от радости, мы уминали одну за другой шоколадки с шоколадного столика. Мы решили уходить с первыми лучами солнца, чтобы добраться до Нью-Джерси к полудню. Я отлично себя чувствовал и не испытывал ни малейших угрызений совести из-за того, что задержал отход своей болезнью. Ребята стали считать меня первооткрывателем, Куком, Колумбом, Поло. Но мое открытие было куда важнее. Я не просто увидел новую землю, я нашел новую жизнь. И слава богу, эта жизнь состояла не только из меня, не только из нас четверых. Мы болтали без умолку, от возбуждения перескакивая с темы на тему. «А не порулить ли мне пожарной машиной?» — вдруг ляпнула Мини. По-моему, она была слегка пьяна. «В какой-то передаче по MTV показывали одного известного рэпера», — стал рассказывать Дэйв. «Ну и у него был огромный гараж. Я-то думал, там будут стоять всякие Феррари и Порши. А там были одни пожарные машины, представляете? А что, мог себе человек позволить? Фу, ну мерзость, в мире дети голодают, а тут такое. И вообще ненавижу этот канал», — сказала Анна. «Да ладно, что там ненавидеть, это слишком серьезное слово», — сказал я. «А что, ты прямо всех любишь? Я-то думала, что австралийцы ненавидят нас, англичашек». Я с удивлением посмотрел на Анну. Если она решила, что я ее ненавижу, то как же она ошибается? Чего нам вас ненавидеть? У нас даже королева общая. А вот Дэйв, да, он вполне может вас ненавидеть. Это ведь его народ воевал с вами за независимость. Жестко, но правильно, среагировал Дэйв. Было такое, и мы надерем задницу любому, кто снова попробует провернуть нечто подобное. Что именно, колонизировать вас? Да что угодно. Вы же видели, почти в каждом офисе, в каждой квартире есть оружие. И пусть только чужаки попробуют высадиться на нашей земле. 3 миллиарда вооруженных американцев будут драться до последнего. А представляете, если Штаты в свое время не купили бы Луизиану, пришла мне в голову мысль, Наполеон бы отсиделся, перевооружил армию и разгромил бы Британию в пух и прах. Вот видишь, все-таки вы нас ненавидите, сказала Анна, глядя в окно. Да ладно тебе, кстати. Вполне возможно, что проблема голодающих детей в мире уже снята. Или наоборот, стоит еще острее. Ну, все может быть, сказал я и посмотрел на свет в окнах Нью-Джерси. Зато может не быть проблемы глобального потепления. Мы молчали. Каждый думал о том, что готовит нам будущее и как в нем дальше жить. Хотелось верить, что скоро рядом будут люди, знающие больше нас, понимающие, что происходит. Я вырос вместе с интернетом, я привык находить там ответы на все вопросы и моментально узнавать новости. Темнота, информационный вакуум, в котором мы прожили последние 10 дней, казались какими-то нереальными. Нам стало не так важно, кто и зачем это устроил. Гораздо важнее было знать, что делать дальше, как бороться с последствиями. Совсем скоро мы будем в Нью-Джерси, встретимся с настоящими живыми людьми, узнаем, к чему готовиться в будущем. Ребята задумчиво сидели за столом. Что бы ни готовил нам завтрашний день, что бы мы ни встретили на пути, мои друзья навсегда останутся частью моей жизни, и я всегда буду благодарен им. Мы стали неплохой командой. Только вот интересно, смогли бы мы так подружиться в обычной жизни? Вряд ли я узнаю ответ на этот вопрос. Глава 22. В эту ночь мы не спали. До 3 часов я еще старался заснуть, но и минуты не мог пролежать с закрытыми глазами. Боялся, что свет в Нью-Джерси погаснет, но он горел. Наконец, в 5 утра мы решили выдвигаться. Я окинул прощальным взглядом место, ставшее на 10 дней нашим домом, и вышел последним. Вниз я шел впереди, освещая ступеньки 2 фонариками. Еще в темноте мы спустились в вестибюль и вышли на Рокфеллер-Плаза. На 47-й улице ничего не изменилось. Пожарные и полицейские машины стояли ровно на тех же местах. Было холодно, и пришлось надеть куртку. Мы решили пересидеть в кабине одной из пожарок до рассвета, а не добираться до 8-й авеню, только при ненадежном свете фонарика. Аккумулятор в машине сел, так что печка не включилась. Мы пытались согреть руки дыханием и жались друг к другу. При первых лучах солнца мы вылезли наружу. Я достал из кармана маленькую карту и еще раз проверил маршрут. Мы прошли пару кварталов на запад и оказались прямо на 8-й авеню. Несколько раз я спрашивал у Дэйва, какие из машин на нашем пути заводятся, но он только пожимал плечами и говорил, что не помнит. Это разозлило меня, ведь он ходил по этому маршруту, я просил его поднимать дворники на рабочих машинах, а теперь нам приходилось терять время, пытаясь завести хоть что-нибудь. Кстати, за 3 квартала нам так и не повезло. Одни машины были закрыты, в других не было ключей, в третьих сел аккумулятор, а в четвертых были мертвецы. Я попытался завести джип безуспешно. «Да уж, Дэйв, хорошо, что мы не положились на тебя в плане...» Начал было я и тут же замолчал. Из-за угла дома прямо перед нами вышло 6 охотников. Худые, еле живые, готовые вот-вот упасть. Они нагнулись над небольшой выбоиной с водой и стали пить оттуда, совсем как животные на водопое. Я посмотрел на ребят на другой стороне улицы. Они спрятались за такси. Скорее всего, охотники нас не заметят. Но тут один из них поднялся с колен и пошел прямо к нам. Я тихонько сполз на сиденье, боясь выдохнуть. Потом осторожно глянул через стекло. Охотник нагнулся, зачерпнул снежной жижи и, поедая ее, снова пошел к нам. Дэйв сделал мне знак и одними губами произнес «пистолет». Но я мотнул головой. Остальные 5 охотников тоже поднялись и двинулись за первым. 6 охотников шли прямо на нас. На некоторых были следы засохшей крови, но никаких ран я рассмотреть не мог. До первого оставалось не больше 20 метров. Я сидел тихо, потому что был уверен, если я шелохнусь, он точно заметит меня. Вдруг один из охотников в группе издал странный высокий звук, похожий на обезьяний визг. Другие остановились и ответили ему точно так же. Первый, ушедший вперед, развернулся и пошел к ним, но поскользнулся и упал. Остальные смотрели на него с интересом. Эта сцена настолько поразила меня, что я чуть шевельнулся, и как раз в этот момент уже поднявшийся на ноги охотник посмотрел в мою сторону. Он заметил меня. Мы смотрели друг на друга. Он слегка расцарапал лицо, и со лба у него капала кровь. Охотник повернулся к остальным, но прежде чем успел закричать, они набросились на него, как стая шакалов, повалили на землю и стали пить кровь. Ребята уже перебрались в другое место. Я осторожно вылез из джипа и, перебегая от машины к машине, последовал за ними. Перекресток я просто переполз на четвереньках, стараясь не высовываться из-за скопившихся там машин. Больше всего я боялся, что в любой момент мне на спину бросится охотник. Я полз как можно быстрее, царапая руки об асфальт, осколки стекла и бетона. Лицо и шея горели. Я буду умирать медленно и страшно. Каплю за каплей из меня будут высасывать кровь. Друзья ждали меня за углом. Они махали мне, как сирены, которые заманивают моряков, подумал я. Я дополз до них и прислонился к гладкой стене, боясь открыть глаза. Если охотники догнали меня, я не хочу их видеть. Только через несколько минут мне удалось унять страх и заставить себя открыть глаза. Ребята стояли молча. Почему они не подождали? Они не стали оправдываться или объяснять. Наверное, просто не знали, что сказать. Дэйв рассматривал свои кроссовки. У Мини был полностью отсутствующий взгляд, и только Анна попеременно смотрела на них, будто хотела заставить объяснить хоть что-нибудь. Руки у меня были в крови, замерзли. И как я не подумал про перчатки? Я засунул руки в рукава и молча пошел на запад, к 10-й авеню. Мы шли, и друзья смотрели на меня, а я не мог заставить себя взглянуть им в глаза. Прямо через разбитую витрину мы зашли в кафе. Я снял рюкзак и достал аптечку. Вымыл руки водой из бутылки, вытер антисептиком и перевязал. Вспомнилось, как в галерее она обрабатывала мне разбитую бровь. В этот раз она не предложила помочь, просто смотрела на меня. Они все просто смотрели, будто ждали от меня знака, ждали, пока я укажу, куда идти дальше. Спрятав аптечку, я надел рюкзак и первым вышел на улицу. Мы немного прошли и свернули на 10-ю авеню. Сыпался мелкий снег, садился на плечи, голову и не таял. На каждом перекрестке мы внимательно осматривали дорогу, заглядывали за углы. В этом районе мусора и разрушенных домов было больше. 54-я улица, Вест и 10-я авеню оказались заблокированы. Я старался не думать о тяжелом рюкзаке, натиравшем плечи, о пистолете, оттягивающем карман куртки. Пробирался сквозь завалы, сквозь нагромождение разбитых машин. Нам нужно было выйти на восток, к 9-й авеню. Я шел первым. После пересечения с 59-й улицей мы увидели дом, из окна которого поднимался дымок. Оставив рюкзаки у входа, мы осторожно вошли. Внутри было темно, и я включил фонарик. Но оказалось, что тусклому лучику света нечего освещать. Здание заканчивалось ровно там, где начиналось. Внутри все было завалено мусором, будто помещение нарочно разрушили изнутри, превратив в пыль и обломки все, что только можно. Или будто туда попала какая-то хитрая бомба, не тронувшая лишь стены. Внутри никого не было, а мне и хотелось меньше всего кого-нибудь там встретить. Дымок, который мы видели с улицы, поднимался от нескольких тлеющих куч мусора на остатках верхних этажей. Крыши не было, и они образовали что-то вроде атриума. Я присел недалеко от дверного проема. Оттуда можно было наблюдать за улицей и оставаться незамеченным. Все молчали, не знаю почему. Может, нечего было сказать, может, настолько сильно нас потрясло увиденное. Но каждый будто отгородился от остальных, оставшись совсем один. Грёбаный город! Ненавижу его! Анна и Мини посмотрели на меня со слезами на глазах. «Дэйв, а ты ведь не ходил к лодочной пристани!» Дэйв промолчал. но я и не ждал ответа. Мои слова не были вопросом. Я знаю, что ты не ходил туда. И не говори, что ты там был. Только все забыл. Не ври, ладно? Дэйв еле заметно кивнул. Он плакал. Если хотите, мы можем расстаться. Прямо здесь. Я один пойду к пристани, а вы куда угодно. Я ведь не просил вас оставаться со мной. Ни разу. Я никогда не говорил, что боюсь остаться один. Я и так один почти всю мою жизнь. Меня этим не удивишь, так что можете спокойно оставить меня и идти, куда хотите. Я не стану винить вас. Я не стану спрашивать, почему вы ушли. Я встал и пошел вглубь здания, пытаясь пробраться сквозь кучи мусора, обдирая одежду о полуразрушенные бетонные стены. Увидел пару трупов, уже начавших разлагаться. Но мне было все равно. Я больше ничего не понимал. Я устал, и друзья тут не помогут. Мне нужно остаться одному. Я прислонился к стене и заплакал. Я плакал, как ребенок, хлюпая носом. Плакал, пока не выплакал все слезы, пока не остались силы только на всхлипы. И эти жалкие всхлипы так разозлили меня, что я сжал кулаки и стал лупить ими об стену со всей силы. Когда я вернулся к выходу, ребят там не было. Я оцепенел. Не соображая, что делаю, я надел рюкзак, застегнул стропы на поясе, чтобы он в случае чего не мешал бежать. Спрятал фонарик, достал из кармана пистолет и вышел наружу. На улице меня ждали Минни, Анна и Дэйв. Они казались уверенными, сильными, именно такими, как мне и хотелось. Я дослал патрон в патронник. Я готов. Мы должны добраться до лодочной пристани. Чтобы это ни стоило, нужно найти яхту и к вечеру быть в Нью-Джерси. Чего бы это ни стоило. Глава 23. Впереди шел Дэйв, и мне было гораздо спокойнее. Он будто разделил со мной часть непосильной ноши. Пробираться по пустым улицам было страшно, ведь за каждым углом нас могла поджидать опасность. Черные витрины магазинов будто скалились нам вслед выбитыми стеклами. В южной части Центрального парка мы наткнулись на два десятка охотников и отсиделись в здании кафе, пока те, еле-еле волоча ноги, прошли мимо. Эти казались еще слабее предыдущих. Они были разных возрастов, от подростков до почти стариков. На них была зимняя одежда, так что, скорее всего, катастрофа застала их на улице, а не в помещении. Стало страшно от того, что между нами и ними не было особой разницы. Просто в нужное время мы оказались под землей. Охотники шли из последних сил. Их лица ничего не выражали. Мне страшно хотелось выйти и дать им несколько бутылок воды из кафе. Но я сдержался. Мне ведь только 16. И не надо лишать себя преимущества. Не надо пренебрегать инстинктом самосохранения. «Похоже, ушли», — сказал Дэйв, выглянув наружу. «Может, побудем здесь еще? Ну, хоть чуть-чуть», — попросила Минни. «Почему нет?» — ответил я. Мы остались в кафе и с удовольствием открыли по баночке колы. Позади был лишь километр, максимум два. Оказалось, что сил больше нет. На каждом шагу поджидала смерть, будто на войне. Нам предстояло сделать серьезный круг, пойти сначала на восток и на север, потом на запад и снова на север, чтобы обогнуть опасный Центральный парк. «Нью-Джерси», — задумчиво произнес я. Дэйв эхом повторил. «Да, Нью-Джерси». Никому не хотелось разговаривать, но и молчать было нельзя. «Так хочется в горячий душ, в настоящий горячий-пригорячий душ». «Да, и голову вымыть как следует», — добавила Анна. «И побриться, и телек посмотреть». Минни была в своем репертуаре. Я улыбнулся. «Да, я тоже хочу телек посмотреть». Друзья болтали о чем-то, а я наблюдал за ними и думал, насколько сильно они изменились со времени той поездки в метро. Мы все изменились. Пожалуй, больше всех изменился Дэйв, особенно после вылазки в город. Он ходил по улицам разрушенного Нью-Йорка совершенно один и занимался там непонятно чем. но мне не хотелось знать, чем именно. Вариантов было много. Может, он просто сидел в кабине пожарной машины или в каком-нибудь магазине и плакал. Странно, почему мне совсем не интересно, где он провел почти 2 дня? Да какая мне разница, чем он занимался и где был? Это его личное дело. Лезть к нему с расспросами все равно, что просить Анну почитать вслух дневник или расспрашивать Мини, о чем она думает. Но вернулся Дэйв совсем другим. Может, он видел смерть, такую, как видел я. Анна что-то писала в блокноте. Мне нравилось, что даже в такой ситуации она не меняет своих привычек. Хотелось верить, что эти записи помогают ей отвлечься от происходящего, перенестись в другой мир. Она заслужила это право. Анна чуть прикусила губу, склонившись над блокнотом, и мне показалось, что вновь запахло клубникой. Я смотрел на ее яркие губы, на длинные ресницы, на то, как она сосредоточенно пишет, и хотел снова поцеловать ее. Только вот вряд ли я когда-нибудь сделаю это. Мини. За это время она стала мне дороже всех. Она всегда была рядом и никогда не мешала. Она знала цену вещам и готова была отдать последнее. Она не разбрасывалась эмоциями и была способна на настоящий поступок. Иногда она наблюдала за мной, так как я наблюдал за Анной. Я впервые заметил ее взгляд еще в лагере ООН и понял, что нравлюсь ей. Эти воспоминания заставили меня покраснеть. Я больше не хочу быть подростком. Я не хочу находиться здесь. Я хочу перестать проживать воображаемую жизнь и постоянно анализировать свои поступки. Я хочу стать взрослым и сильным, научиться без помощи друзей отвечать на вопросы, которые ставит жизнь. «Выход в 5», — сказал я. Ребята согласились. Из туалета выскочило несколько крыс. Я хотел умыться, но воды в кране не осталось. На дне раковины были пепел и пыль, а на стене красовалась большая черная отметина. Я увидел себя в треснутом зеркале и снова, как наяву, пережил свой ночной кошмар. Я один стою посреди поля. Вокруг что-то мелькает, вспыхивает. Я вижу себя со стороны, сверху. Я посреди центрального парка, а вокруг охотники. У меня есть то, что им нужно, и они об этом знают. Им нужна пульсирующая во мне кровь, и я должен отдать ее. Бороться нет сил. Кровь с рук капает на землю. Я закрываю глаза, поднимаю вверх руки и кричу, что готов. Мой крик дробится эхом и затихает. Открыв глаза, я вижу, что охотники не шевельнулись. Они смотрят на меня так, как я смотрел на них сотни раз. Круг расширяется. Они расходятся от меня, как мелкие рыбешки расходятся от хищной рыбы. Неужели они боятся меня так же, как я боюсь их? Я откашлялся и выплюнул в раковину слюну пополам с пылью. Из глаз потекли слезы. Вдруг воздух шевельнулся. Позади в дверном проеме стояла Мини. «Ты не один, не верь с нам, все будет в порядке». Я посмотрел на нее. Откуда она знала про мой сон? Ведь я никому его не рассказывал. А вообще, какая разница? Спасибо, Мини. Во многих вещах она разбиралась гораздо лучше остальных. Интересно, смогу ли я когда-нибудь отблагодарить ее за то, что она помогает мне пережить все это? Спасибо, Мини. Я еще раз посмотрел на свое отражение в грязном зеркале и вышел вместе с ней. Я не хотел доставлять проблем. Со мной все в порядке. Мини ничего не сказала, просто кивнула. Показала, что поняла. Она действительно понимала гораздо больше других. Я надел тяжелый рюкзак и вышел на улицу. Ребята последовали за мной. Снег прекратился, тучи рассеялись, ярко светило солнце, и в жизни снова появилась надежда. «Сюда», — сказал я и пошел на север. Мы дошли до конца квартала и оказались на площади Columbus Circle, к которой сходятся Бродвей, Централ Парк Саус и западная часть 58-й улицы. Людей здесь не было, зато оказалось полно разбитых машин и разрушенных зданий. Чтобы перейти на другую сторону, пришлось пробираться через груды развалин и мусора. Я хотел двинуться на запад по Бродвею, но ничего не вышло, дорогу завалило. Тогда я повел ребят по улице Центр Парк Уэст, но и там мы уткнулись в завал. Спрятавшись за автобусом, я развернул карту. «Почему мы остановились?» — спросила Анна. «Придется идти через парк?» «Нет, придется», — подтвердил Дэйв. «Если не через парк, то нужно возвращаться и пытаться как-то обойти этот район». «Давайте так и сделаем». «И потеряем целый день, а то и два», — спросил я. «Тем более не факт, что другим путем удастся пройти. Зато мы знаем, что через парк выбраться можно. Мы пойдем на север, а через пару кварталов снова окажемся на дороге. Зато обогнем все эти завалы». «Не хочу», — сказала Анна. «Мы осторожно. Все равно это опасно». «Мы незаметно». «Ну, пожалуйста, не надо». «Дэйв». «Анна, он прав. По-другому не получится». «Но ведь они в парке. Мы же видели их сверху. Они все возле прудов». «Мы будем держаться окраин. Не будем сходить с дорожек». «Джесс, их там тысячи». Мне стало нехорошо. «У нас два варианта. Либо мы идем через парк, либо возвращаемся. Прямо сейчас и через парк. Или непонятно как и непонятно когда». Анна молчала. Дэйв молчал. И только Мини тихо сказала. «Надо идти через парк. Прямо сейчас». Глава 24. В юго-западной части Центрального парка было пусто. Сначала мы пытались идти по окраинам, но они сильно заросли, поэтому пришлось сместиться к центру. На пути был большой пустырь, засыпанный снегом, сквозь который кое-где виднелась обледеневшая трава, оказавшаяся очень скользкой. Я оцепенел от ужаса, когда понял, что именно это место видел в кошмарах. Именно здесь вокруг меня сжималось кольцо охотников, которым нужна была моя кровь. Уж лучше бы мы пробирались по улицам. Я уже успел привыкнуть к развалинам и огромным выбоинам в асфальте, и даже немного скучал по ним. В парке было гораздо страшнее. По пустому безлюдному пространству свободно разгуливал ветер. Я представил, как за мной наблюдает 10 тысяч пар глаз. Казалось, они смотрят на меня из-за деревьев. Я чувствовал на себе их взгляды. Молча, не сговариваясь, мы побежали. Ноги скользили, но я не падал. Я не должен был падать. Я поскользнулся и упал на обледеневшую землю. Поднялся и снова побежал. Вот-вот за мной бросятся охотники. Солнце спряталось за тучи. Сразу как-то стало темно, пошел снег. Я бежал изо всех сил. И вдруг раздался звук. Странный звук, от которого я успел отвыкнуть, ведь я не слышал его больше недели. Я остановился и поднял голову к небу, всматриваясь в голубые участки, не затянутые мрачными снеговыми тучами. Побежал, глядя вверх. Изо рта шел пар, было очень холодно. Я снова поскользнулся и упал, тут же вскочил на ноги и побежал дальше, глядя в небо, прислушиваясь. Наконец, я увидел источник звука. Он шел сверху, с востока, от 4 небольших реактивных самолетов, выстроившихся в виде ромба. Они летели с севера на юг, оставляя еле заметные белые полосы в небе. Вряд ли они направлялись к центру города, уж больно далеко отсюда они были. Интересно, почему? Я вскинул вверх руки и стал изо всех сил махать самолетом, но они развернулись и ушли над Лонг-Айлендом на восток. «Сюда, сюда, сюда!» — кричал я. Наверное, остальные чувствовали то же, что и я, но у нас не было времени на разговоры. «Вперед!» — выкрикнул я. Мы побежали дальше. И тут раздался новый страшный звук. Из-за деревьев один за другими стали появляться десятки охотников. Они гнались за нами. Мы побежали к западу, пересекли дорогу. Я оглянулся. Нас и охотников разделяли 2 сотни метров, но эти, в отличие от тех, что мы видели раньше, совсем не выглядели слабыми. Они бежали быстро, бежали, прекрасно понимая, куда и зачем. Не останавливаясь, я просчитал дальнейшее действие. Надо будет сбросить рюкзак, если они станут нагонять меня. Эти охотники были совсем другими. Они не полагались на случай. Они хотели человеческой крови и знали, как ее добыть. «Быстрее, быстрее!» — заорал Дэйв практически мне в ухо. И я понесся вперед. Дыхания не хватало. У Мини же астма, а я забыл для нее ингалятор. Она ведь просила меня, а я забыл. Я оглянулся. Мини отстала. Время пришло, пора было принимать решение. «Ну, быстрее, быстрее!» — закричал я. Мой призыв подействовал. Мы пересекли дорогу и выбежали на 67-ю улицу, ведущую прочь из парка. «Охотники!» Прямо у нас на пути еще два десятка охотников пытались согреться около костра. Они выглядели очень слабыми. Некоторые из них повернули головы и уставились на меня, но, судя по всему, не собирались присоединяться к погоне. И вдруг в глаза мне бросилось знакомое лицо. Я споткнулся о бордюр, еле удержал равновесие и, пробежав мимо, обернулся, чтобы еще раз посмотреть. Я не ошибся, это лицо было мне знакомо. Охотник тоже смотрел на меня. Тот паренек. Паренек, с которым мы встретились за много кварталов от этого места, на берегу Истривер. Паренек, которому я отдал бутылку с водой. Он стоял возле костра и пил. Из бутылки, из другой, конечно. Все охотники в этой группе пили из бутылок. Да, они были охотниками, никаких сомнений, но они развели в железной бочке огонь и пили из бутылок. Не останавливаясь, я обернулся и увидел то, что меньше всего ожидал. Мой паренек, а затем еще двое охотников, помахали мне вслед. Я убегал по центр Парк Уэст, а они махали мне вслед. Махали вслед. Именно мне. Неважно, был это жест приветствия или прощания, важно другое. Они пили из бутылок, они грелись возле огня, и они махали мне. Глава 25. Охотники гнались за нами по 67-й улице. Они не уступали нам в скорости и, похоже, не чувствовали усталости. На авеню Колумба я врезался прямо в желтый школьный автобус, сильно ушиб руку. Тут же оббежал его справа и снова понесся вперед. До 79-й улицы оставалось 12 кварталов. 12 кварталов на север и 3 квартала на запад, а там и лодочная пристань. Резкий визг заставил меня обернуться. Примерно в сотни метров позади меня, на перекрестке, поскользнувшись, упала женщина, и другие охотники моментально набросились на нее. Они вонзили в нее зубы, и она выла от боли. Я приостановился лишь на мгновение, но успел заметить еще одно знакомое лицо. Уже на бегу я вспомнил, где я видел этого мужчину. Воспоминание вспышкой пронзило мозг. Остановка значила неминуемую смерть, и я не останавливался, огибал машину за машиной, кучу обломков за кучей обломков. Я видел этого охотника с крыши небоскреба. Он пил кровь из трупа, потом поднял голову и посмотрел прямо на меня. Я оглянулся. Ребята бежали за мной, за ними охотники, но довольно далеко, лиц было не разглядеть. Может, мне просто показалось? Я снова поскользнулся и упал. Дэйв крикнул остальным не останавливаться. Она даже не посмотрела в мою сторону, только Мини оглянулась и позвала меня. «Бегите!» — выкрикнул я, поднимаясь. Дэйв теперь был первым. Мы побежали на запад, по 68-й улице. Она оказалась почти без завалов. Взяли вправо на втором повороте и оказались на Бродвее, который должен был вывести нас прямо к лодочной пристани. «Стойте! Что такое?» Дэйв чуть сбавил темп и поравнялся со мной. «Бегите налево, на следующем повороте! А ты?» «Я побегу по Бродвею, тогда они не заметят вас, только меня!» «Мы не будем разделяться!» — выкрикнула Анна, и мы снова набрали скорость. Дорогу перегородили три мусоровоза, за которыми оказалась огромная воронка с несколькими искореженными такси. Пришлось перелезать через одну из машин. «Налево!» — заорал я Дэйву, и тот свернул за угол 73-й улицы. Мини задыхалась, а Анна бежала рядом со мной. «Давайте отсидитесь 5 минут где-нибудь и бегите дальше, на запад! Мы не будем разделяться!» Я оглянулся. Охотников видно не было, но вряд ли они отстали больше, чем на пару сотен метров. «Наверняка вот-вот нагонят нас. Встретимся!» «Мы не будем! В «Встретимся у Опры!» «Нет!» Я был уверен, что Дэйв тоже слышал меня, хотя и не остановился. Мини зарыдала, когда поняла смысл моих слов. «Отсидитесь 5 минут и бегите вперед! Дождитесь, пока они пробегут мимо!» — кричал я на бегу. «Нет!» Анна повернулась и посмотрела на меня, так как никогда раньше не смотрела. И в тот момент я понял, что она любит меня. «Меня им не догнать! А если мы не разделимся, вы отстанете, и мы попадемся все! Просто переждите их!» «А если не сработает?» «Сработает! Встретимся там! А если тебя поймают?» «Не поймают, я быстро бегаю!» Я сбросил рюкзак и почти одновременно скинул тяжелую куртку. Вид у меня был такой, будто я собираюсь сдавать кросс. Пистолет больше был не нужен, все равно охотников слишком много. Он мог сгодиться только в одном случае. Но я не был готов к такому исходу. «Но!» «Никаких «но!» «Анна, Мини, так нужно!» Мини кивнула. Дэйв затянул ее в какой-то магазинчик. Анна посмотрела сначала на них, потом на меня. Будто поверить не могла, что они пошли на это. «Ты не заблудишься?» «Я знаю дорогу». «Не забудешь?» «Не забуду». «Получится?» «Получится, вы трое, все, что у меня есть!» Анна кивнула, всхлипнула и вытерла слезы. Я хотел подойти к ней, но она отступила назад в темноту магазина, где ее ждали Дэйв и Мини. «Я буду ждать тебя!» «Я знаю», — ответил я. Я обернулся. Охотники уже поворачивали на Бродвей. Я выскочил на середину улицы и завизжал изо всех сил. Заметив меня, они припустили еще быстрее. Тогда я сдернул с рук бинты и показал им кровь. Теперь им был нужен только я. Я несся по Бродвею, перепрыгивал через ямы, огибал машины и думал об охотниках возле бочки с огнем. Они не пытались гнаться за мной, они просто махали мне. Я оглянулся в последний раз и увидел, что мои друзья в безопасности. Все охотники гонятся за мной. Вряд ли мне удастся убежать от них, а вот найти машину, заблокировать дверь, завестись и уехать. До пристани оставалось 5 кварталов. Я бежал на пределе возможностей, бежал как в тот день, когда впервые спасал свою жизнь. Кровь стучала в висках, а я думал о друзьях, об охотниках, которые махали мне вслед. Лишь одно я знал наверняка — я не один. Я бежал, как в последний раз в жизни. Интересно, друзья дождутся меня? Мы встретимся снова? Встретимся, конечно, встретимся. Я вспомнил свою одноклассницу. Она иногда разговаривала на уроке сама с собой, когда все тихо занимались, разговаривала с воображаемыми людьми. Целый год с ней работал психолог, и она перестала разговаривать сама с собой. И перестала быть сама собой. Она будто разучилась улыбаться. «Мне нужна яхта или катер, чтобы спуститься по реке, выйти в бухту и уплыть в океан. Подумаешь, я не умею править яхтой, пусть плывет сама по течению, пусть плывет куда угодно, главное больше не думать, не принимать решения, не быть главным. Я хочу просто закрыть глаза и ни о чем не думать, просто плыть по течению». Мелькнул указатель метро. Я вспомнил о друзьях. Вспомнил звук выстрела и вспышку. Вспомнил, как упал застреленный человек. Медленно, беззвучно, будто ангел опустился на укрытую мягким снегом землю. Я оглянулся. Друзей больше не было видно. Они исчезли. Я бежал. Я вспомнил метро. Тогда мой мир перевернулся. В нем стало темно, душно, пусто. Меня охватила ледяная чернота. Я вылез из-под сиденья и в полной темноте пытался нащупать хоть что-нибудь, понять хоть что-нибудь. Я нашел рюкзак Анны, а в нем фонарик, включил его и увидел своих друзей, своих неподвижных друзей, Дэйва, Анну, Мини. Они лежали рядом, тихие, искалеченные. Мои друзья, которых не стало. Все эти дни мы были вместе, но видел их только я. Только я. Они сделали для меня то, на что я сам был не способен. Это меня рвало шоколадными пирожными. Это я одиноко смотрел на восток. Это я выстрелил в человека и убил его. Это я взломал дверь в квартире 59С и напечатал те слова на старинной машинке. Мои руки были в крови. Я понял все. Я один выбрался из туннеля. Я так и не узнал, в чем соль шутки Дэйва. Я сам решил идти к Рокфеллеровскому центру, и пока поднимался по лестнице, вспомнил, что Дэйв рассказывал о смотровой. Я сам готовил себе завтрак и сам развлекал себя. Сначала я четко слышал голоса своих друзей, но вскоре они почти перестали разговаривать, в основном делали что-то. Они стали исчезать задолго до того, как я решил оставить небоскреб. Я сам мял одеяло на их постелях, сам приносил еду, сам уносил тарелки и старался ничего не замечать. Я сам сидел на смотровой и сам себя сменял на посту. В искореженном поезде метро больше не было выживших, их могло вообще больше нигде не быть. Остались только я, охотники и люди, которые, возможно, были где-то далеко. Я остался один. Теперь у меня нашлись силы это признать. Теперь я не боялся. Интересно, если однажды я расскажу кому-нибудь об этих днях, как они отнесутся к тому, что я выдумал себе друзей и считал их вполне настоящими? Но ведь когда-то мои друзья и вправду существовали. Так почему от них не должно было ничего остаться после смерти? Да, наверное, какой-нибудь умный врач сумеет убедить меня в обратном. Но я буду рад просто поговорить о своих товарищах. И я никому не позволю влезать в нашу дружбу и разделить нас. Никогда. Я остался один. Но я не одинок. Я убегал от охотников, а эта мысль звучала в голове все громче. Скоро дни станут длиннее. Тучи рассеются, и на голубом небе засияет жаркое солнце, почти как дома. И друзья всегда будут со мной, так же, как всегда будет со мной моя семья. И не важно, что происходит сейчас, не важно, что будет потом, где я окажусь и что увижу. Их голоса не умолкнут. Я буду помнить их лица, их смех и слезы, их характеры и привычки. Я нуждался в них, и они стали частью меня. Пошел мокрый снег, подул ветерок. Я не останавливался. Я один, но я не одинок. Мне все по силам, все что угодно, ведь со мной мои воспоминания. Я свернул за угол и забежал в каменное здание. Внутри было темно, как в пещере. Топота ног слышно не было. Я взбежал по пожарной лестнице и подскочил к окну на самом верхнем этаже. Охотники были внизу и пытались понять, куда я делся. Я отошел от окна и посмотрел на свое отражение в стекле. Я один. Выживший. Прошло 12 дней после катастрофы. Я совсем одна. Я нажал на паузу и прислушался. Снаружи доносился какой-то шум. Но в закатном свете из окна ничего нельзя было рассмотреть. Прошлая ночь выдалась невероятно темной. Я до нитки промок от дождя и брызг на совершенно пустой лодочной пристани, а потом спрятался в этом доме. На маленькой камере замигал красный огонек аккумулятора. 12 дней. Сегодня ведь... Сколько дней уже прошло? 12 или больше? Я не догадался делать пометки в календаре. Получается, девушка записала эту пленку вчера? Или она считала первым день после катастрофы? Тогда сообщение было записано сегодня. Я усмехнулся. Какие-то странные у меня расчеты, ведь запись сделана явно днем раньше. Зря я так неосмотрительно пренебрегал временем. Я решил не возвращаться в небоскреб и заночевал здесь, в доме номер 15, на Централ Парк Уэст. Освещая пожарную лестницу еле живым фонариком, взятым в бардачке одной из машин, я увидел приоткрытую дверь в эту квартиру. Я нашел в квартире еду, перекусил и заснул на кушетке. Проснулся еще затемно, увидел на телевизоре маленькую камеру и последние полчаса просматривал на ней записи. Люди сошли с ума, они пьют из луж, они высасывают кровь из умирающих, вокруг трупы. Вокруг смерть, крики, тишина, выстрелы. Каждый день девушка вела что-то вроде видеодневника и наговаривала на камеру свои впечатления. На вид ей было лет 18-19. Симпатичная блондинка, типичная американка. Интересно, много ли таких осталось? Может, она одна из последних? Где же она теперь? Я снова включил запись. Сегодня утром я выходила искать других людей, потому что услышала шум. Они где-то рядом, но я слышу их только по ночам. А в темноте мне страшно выходить и приближаться к ним. Вдруг они начнут стрелять или еще хуже. Девушка замолчала, повернула голову и прислушалась. Записи она делала, установив камеру на кофейном столике перед собой и сидя в кожаном кресле, в котором теперь сидел я. Она молчала и смотрела влево. Я повернул голову в ту сторону. Входная дверь. Камера воспроизвела какой-то громкий звук, вроде дверного хлопка. Я вздрогнул. Девушка на камере тоже дернулась от неожиданности. Тихонько сползла с кресла на пол, не отрывая взгляда от входной двери. Я посмотрел в том же направлении. Дверь была закрыта. Первым делом я вчера заперся изнутри на все замки. Камера молчала. В комнате тоже было тихо. Девушка вновь смотрела с экрана прямо на меня. Сегодня утром я выходила на улицу, но никого не встретила. Я старалась держаться подальше от центрального парка, потому что там собрались тысячи этих безумцев. Я взяла в магазинчике немного еды, нашла велосипед и на нем поехала назад. Светило солнце, и я почти забыла, где я, что происходит, что случилось с миром. Я по привычке приехала в парк. Мы с родителями гуляли там тысячи раз. Этот угол парка отсюда не виден, его загораживают деревья. Девушка устроилась поудобнее, выпрямила спину, пододвинула камеру так, чтобы в кадре помещалось лицо целиком. Я проехала мимо группы этих людей. Они выглядели больными и измученными, как и другие, которых я видела. Их было человек 50, наверное. Они стояли вокруг огня. И еще они выглядели дружелюбно. Девушка опустила глаза. Может, у нее, как и у меня, была привычка щелкать пальцами от волнения. Сейчас почти 3. Пока светло, я снова хочу сходить туда. Может, я сумею поговорить с теми людьми у костра в парке. Она сидела молча и смотрела в объектив, смотрела прямо на меня. Потом смахнула слезинку. Я устала от одиночества. Она глубоко вдохнула и выдохнула. Ее нижняя губа еле заметно вздрогнула. Хорошо бы нам встретиться. Я уже не знаю, кто я. Девушка потянулась вперед и выключила камеру. Крохотный экран погас. Я нашел листок, написал на нем несколько слов о себе и пообещал ждать каждый день в 10 утра у входа на каток возле Рокфеллеровского центра, если вдруг она или кто-нибудь другой решится прийти. Я положил записку возле камеры и хотел было тоже наговорить что-нибудь, но передумал. Зачем портить ее дневник? И вообще, я себе мало нравился на видео. Голос получался какой-то писклявый. В квартире было 2 спальни, одна из них с большой гардеробной. Я осмотрел вещи и понял, что девушка жила здесь вместе с родителями. В ящиках ее отца я нашел себе чистые носки, футболку, теплую байковую рубашку. Мои джинсы еще не просохли до конца, но делать было нечего. В комнате девушки нашлась вязаная шапочка. К счастью, кроссовки успели высохнуть за ночь. Я затянул шнурки потуже. Потом перебинтовал руки, застегнул под самое горло черную дутую куртку. Я не стал брать в квартире никаких вещей, если не считать свежей одежды. Ушел, как и пришел, только со слабеньким фонариком. Я окинул квартиру прощальным взглядом. Кроме 2 спален здесь была огромная ванная, просторная гостиная-студия и отдельный кабинет. В гостиной было полно фотографий, запечатлевших счастливых, еще не старых людей, и их дочь, которую я видел на камере. Вряд ли я вернусь сюда, но кто знает. Возле запертой изнутри двери я остановился и прислушался. Снаружи было тихо. Только через 5 минут, убедившись, что за дверью никто не прячется, я открыл замки и вышел. Тусклый свет фонарика кое-как освещал лестничную клетку. Возле лифта луч выхватил горшок с искусственной орхидеей. Я отломал один цветок и воткнул его в щель рядом с ручкой. Вернувшись, девушка поймет, что здесь кто-то был, и этот кто-то не желает зла. А если я вдруг решу вернуться, то буду знать, что она или кто-то другой приходил сюда. На улице было очень холодно и тихо. За ночь снег почти растаял, дождь смыл пепел и грязь, хотя свинцово-серые, покрытые неподвижной пленкой лужи, никуда не исчезли. Я прошел квартал в южном направлении. Солнце стояло довольно высоко, небольшие деревья не давали тени, и я наслаждался ярким светом. Несмотря на холод, солнечный свет нес радость и умиротворение. Я чувствовал себя почти как дома. Нужно было подняться в наш небоскреб в Рокфеллеровском центре, поесть, отдохнуть, осмотреть сверху город, составить план на завтра. Резкий звук вернул меня в реальность. Он был похож на шум двигателя и шел с севера. Я спрятался за такси, вжал голову в плечи. Шум быстро нарастал и вскоре стал настолько громким, что сомнения развеялись. Это не легковая машина. По крайней мере, необычная легковая машина. Больше похоже на грузовик. Вернее, на несколько грузовиков сразу. Стараясь не выдать себя, я очень тихо переполз за багажник и, задерживая дыхание, чтобы изо рта не шел пар, стал наблюдать за дорогой. В 200 метрах я увидел людей, идущих в мою сторону. Они шли группой, наблюдая за улицей, а сзади медленно двигались два тяжелых грузовика, оттесняя с дороги машины, блокировавшие проезд. Группа приближалась, и я смог лучше рассмотреть людей. Одни были одеты в черную униформу, другие в камуфляж, все в касках и с оружием. Это были солдаты, и все совсем молодые. Мальчики вырастают в мужчин, мужчины становятся солдатами, а солдаты идут на войну, будто по-другому и быть не может. Интересно, это люди затевают войны, или они разгораются сами собой, когда человечество заходит в тупик, и война становится единственным выходом? Солдаты приближались.